Глава 14. Двое людей появились словно из самой снежной пурги, быстро набирающей силу. Они бросились на стражников откуда-то сверху с мечами наготове, и те упали на припорошенную снегом землю, не издав ни звука. Лишь алая кровь, растекающаяся из-под их тел, давала понять, что стражники мертвы. «Что за...» — выдохнула я. «Держись», — напряженно повторил Ровус. Люди, убившие стражников, бросили в нашу сторону быстрый взгляд, распахнули ворота и тут же скрылись за ними, оставив после себя лишь следы на снегу и два трупа. Брат Эрика еще крепче прижал меня к себе, а я, как завороженная, смотрела на тела, лежащие у ворот, видя на их месте Вики. Это не стражники лежали там передо мной, это была моя подруга. Ком в горле грозил задушить меня, но в этот момент конь резко понес нас вперед. Ветер тут же бросил мне в лицо ледяные колючие снежинки. Они царапали мне щеки и застилали глаза, мешая хоть что-то рассмотреть впереди. Я чувствовала только тепло тела Ровуса, жесткое седло под собой и снежные порывы ветра, от которых слезились глаза. Конь несся вперед, а я молилась только о том, чтобы не упасть, потому что заледеневшие пальцы не слушались, и лук и седла грозило выскользнуть из рук. Внезапно позади нас громовым раскатом раздался колокольный звон. Подавив желание обернуться, я вжалась в седло и попыталась пригнуться. В этот момент мимо нас пронеслось что-то черное, а когда я подняла взгляд, то мельком успела заметить стрелу, торчащую в дереве и раскачивающуюся на ветру. «Пригнись сильнее!» — прокричал Ровус. Я без лишних сомнений исполнила его приказ, практически ложась на шею животного. В нос мне ударил терпкий запах конского пота. Стрелы проносились мимо все чаще, падая на землю или протыкая кору деревьев. Ровус дернул поводья, уводя коня вправо. Меня повело в обратную сторону, ногти до боли впились в седло, но мне удалось удержаться. Перед нами маячил спасительный лес, но казалось, что мы слишком далеко от него. Я почувствовала, как натянулась, и тут же треснула ткань на рукаве моего плаща. От осознания того, как близко стрела прошла от моей кожи, меня затошнило. Конь, ведомый Ровусом, внезапно ушел влево, и только крепкая хватка мужчины поперек моей талии не дала мне вывалиться из седла. Еще одна стрела пронеслась мимо меня, обжигая щеку. Теплая струйка крови потекла по замерзшей коже. Лес приближался, но недостаточно быстро для того, чтобы мы успели скрыться под защитой сосен, не рискуя быть пронзенными градом из стрел. Лошадиное ржание и громкие крики разорвали плотную тишину вокруг нас. Я подняла голову и сквозь снежную пелену увидела всадников, которые неслись нам навстречу из леса. Кто-то держал в руках копья, кто-то мечи. В глубине леса за деревьями мелькнула тень, и я заметила очередную стрелу, выпущенную в нашу сторону. Вжав голову в плечи, я приготовилась умереть здесь, между Нордартом и Великим лесом. Но стрела пронеслась мимо меня, а где-то позади нас раздался полный боли возглас. Ровус продолжал уверенно подгонять коня, который несся прямо навстречу летящим стрелам. «Что ты делаешь?» — пытаясь перекричать шум вокруг, заорала я. «Нас убьют!» Принц никак не отреагировал. Мы неслись прямо на людей с мечами в руках, не пытаясь изменить траекторию. Но всадники перед нами расступились, образовав коридор, в который мы, не снижая галопа, стремительно влетели. Лес становился с каждым мгновением все ближе, я уже могла рассмотреть сквозь белую пелену очертания сосновых ветвей и тени, мелькавшие за деревьями, которые оказались лучниками. И в этот момент до меня дошло. Они целились не в нас, они расчищали нам путь, чтобы мы смогли скрыться в лесу. Мое сердце замерло от надежды на спасение, когда еще одна стрела пронеслась мимо меня, чиркнув по уху коня, отчего тот резко встал на дыбы. Я почувствовала, как его передние ноги отрываются от земли, а затем поняла, что лечу вниз. Удар об стылую землю на секунду выбил весь воздух из моих легких. Я зажмурилась в ожидании боли от удара лошадиным копытом, но его не последовало. Гул вокруг меня нарастал, но мне было сложно понять, это кровь шумит у меня в ушах, или же всадники столкнулись со стражниками Эрика. Открыв глаза, я увидела, как Ровус пытается успокоить взбесившееся животное и постаралась встать на ноги. Но онемевшее от холода и боли тело меня не слушалось. Конь, наконец, перестал сбрыкивать и пытаться скинуть с себя принца. Успокоившись, он встал на все четыре ноги, и Ровусу удалось развернуть коня в мою сторону. «Давай, принцесса, вставай!» — хрипло закричал он, поворачиваясь ко мне. Я с трудом, но все же встала на четвереньки, стискивая зубы от боли, простреливающей спину. Надо было подняться, двигаться вперед, надо было выжить. Но боль была такой силой, что каждый вдох отзывался в спине. Ровус, продолжая что-то кричать, повел коня в мою сторону, когда рядом со мной в землю воткнулась очередная стрела. И это отрезвило меня. Или я встану и доберусь до принца, или умру здесь. Умру и никак не помогу Алексу, не увижу отца, не отомщу Эрику. Мне удалось встать как раз в тот момент, когда конь Ровуса поравнялся со мной. Я ухватилась за крепкую ладонь принца, и он резко дернул меня вверх. Крик сорвался с моих губ от ужасной боли. Но я вцепилась другой рукой в луку седла и, не обращая внимания на слезы, которые текли по моим щекам, подтянула себя на спину коня. «Не отпускай меня», — прошептала я Ровусу. Брат Эрика не ответил, а лишь снова прижал меня к себе, и конь, словно подгоняемый дьяволом, понесся вперед под защиту вечно зеленого купола великого леса. Как только мы оказались в лесу, шум за нашими спинами словно приглушили. Снег перестал застилать глаза, но это было лишь минутной передышкой. Ровус, не сбавляя темп, продолжал уводить коня все глубже и глубже в лес. Спустя несколько минут послышался приближающийся топот лошадиных копыт, и я вздрогнула. Рука снова потянулась к карману. «Это мои люди», — прохрипел Ровус мне на ухо. Я кивнула, но вряд ли принц заметил этот жест. Лес густел, ветки цеплялись за одежду, вокруг нас становилось все темнее. Конь Ровуса постепенно перешел на шаг. Не знаю, сколько времени мы провели в пути. Ровус молчал, не произносили ни звука и мрачные всадники, сопровождавшие нас. Их оказалось четверо, все довольно крупные и внушающие ужас. Не хотелось бы мне встретиться с такими в темном переулке. Я заерзала в седле, пытаясь хоть немного размять затекшее тело. Оно ныло от неудобной позы и ужасно болело после удара. Царапина, которую оставила стрела на моей щеке, неприятно горела, а кожа вокруг нее тянула. «Потерпи», — сухо бросил Ровус. «Скоро привал». «Где Алекс?» — задала я вопрос, все это время терзавший меня. «С Джулианом». Дышать стало чуть легче. Главное, что друг жив. «Мы встретимся с ними?» «Нет. Нам пришлось расстаться раньше, чем я планировал, но план менять мы не будем. Они пойдут в Итанию своим путем, мы своим». «А где артефакты?» — продолжала допытываться я. «Зеркало у Джулиана. Кинжал, надо полагать, у тебя». «Да», — прошептала я. «Да». Ровус ничего не ответил мне, но я ощутила, как напряглись его мышцы за моей спиной. Тревога за Алекса накрыла меня с новой силой. Сможет ли Джулиан его защитить? «А третий отряд?» — с тревогой спросила я. «Мы не успели его сформировать. Да и надобность в нем отпала. Мы слишком шумно покинули город», — недовольно пробормотал Ровус. «Почему ты пошла одна на рынок?» — внезапно изменившимся тоном спросил принц. Я, запнувшись, попыталась отыскать слова. «А я скажу», — голос Ровуса зазвенел от ярости. «Потому что ты все еще не понимаешь ценности того, что стоит на кону. Ты считаешь, что мир крутится вокруг тебя и твоих обид. Ты эмоциональная, истеричная, глупая девчонка, мечтающая о тихой, спокойной жизни в Бостоне. Вот только твоей прежней жизни уже нет и больше никогда не будет. И в Бостон ты не вернешься. Тебе придется закрыть разломы, а сделать это ты сможешь, только находясь в Верусе, потому что ты часть этого мира. Так что смирись, перестань упиваться жалостью к себе, вытри сопли и делай то, что должна». Я закусила губу в попытке сдержать эмоции от обжигающих слов Ровуса. Они лишили меня последней надежды. Я страшилась задать себе этот вопрос. «Что будет со мной, когда разломы разрушатся?» Теперь у меня есть ответ. Но он не принес мне облегчения, а только образовал огромную дыру в моей груди. Дыру, в которой только что исчезла вся моя привычная жизнь. Моя надежда на то, что все может быть как раньше, и прошлое Сэм вернется. Когда Ровус объявил привал, мне казалось, что я больше не выдержу в седле ни секунды. Понять, день сейчас или вечер, было невозможно. Плотный зеленый купол почти не пропускал снег, но сквозь него было заметно, что небо все так же затянуто свинцовыми тучами. Становилось холоднее. Ровус помог мне спешиться и кивнул на поваленное дерево. «Иди отдохни. Я сейчас приду и обработаю порез», — берясь за седельные сумки, произнес мужчина. Я машинально потянулась к щеке, нащупав там запекшуюся корку крови. Но эта царапина доставляла мне не так много дискомфорта, как ноющие мышцы. Казалось, что в теле не осталось ничего, чтобы не болело. «Я помогу развести костер», — вместо того, чтобы пойти к бревну, произнесла я. Ровус странно посмотрел на меня, но, ничего не сказав, кивнул. Я вспомнила, как Эрик выговаривал мне за то, что я пыталась помочь его солдатам, и меня передернуло. Неужели между братьями такая огромная разница? Или просто Ровус лучше скрывает свое истинное лицо? Отогнав болезненные воспоминания, я медленно отошла от поляны, чтобы попытаться отыскать неотсыревшие ветки, пригодные для костра. «Принцесса!» — донесся мне в спину хриплый голос Ровуса. Я обернулась и вопросительно посмотрела на него. «Не уходи далеко в лес». «Хорошо», — кивнула я. Сухие ветки пришлось поискать. Снег хоть и задерживался на ветках, все равно едва заметно покрывал землю в лесу. Когда я вернулась к месту привала, то обнаружила внушительную кучу на месте, расчищенном под костер. Кинув рядом те жалкие крупицы, что нашла, я все-таки направилась к бревну. На нем уже сидел Ровус, доставая припасы из сумок. Я взяла сумку, которую успела заполнить утром на рынке, и отдала ему. «Там еще еда». «Хорошо», — не поднимая на меня головы, произнес он. «Ровус», — начала я. «Я хотела бы объяснить». «Ты ничего не должна объяснять», — все-таки посмотрел на меня принц. «По крайней мере, мне. Ты должна объяснить все себе и для себя понять, кто ты». «Но...» — он взмахнул рукой, призывая меня замолчать. «Мы больше не будем к этому возвращаться. Я надеюсь, что ты услышала меня. А теперь садись, я обработаю твою рану». Я, вздохнув, послушно уселась рядом с ним, повернув к нему лицо и прикрыла глаза. «Будет больно», — тихо произнес Ровус. Он ухватил мой подбородок пальцами и крепко сжал. И в ту же секунду щеку обожгло болью. Я дернулась, но сильные пальцы Ровуса не давали мне вырваться. «Ровус, какого черта?» — зашипела я и распахнула глаза. «Яд кертов — довольно неприятная штука». «Что? Яд кертов? Ты в своем уме?» «Я-то в своем. А вот ты еще многого не знаешь», — ухмыльнулся мужчина. Ровус пристально вглядывался мне в лицо, не выпуская подбородок из своих пальцев. Я поймала его взгляд, и на секунду мне показалось, что я смотрю в глаза Эрика. Тот же зеленый холодный отблеск, тот же суровый взгляд, вот только никаких искорок смеха. Я непроизвольно дернулась. Ровус внимательно посмотрел на меня и, словно что-то поняв, разжал пальцы. Снова вернувшись к прерванному занятию, принц холодно произнес: «Яд кертов в правильных руках становится лекарством. От твоей царапины скоро не останется и следа». «Спасибо. Жаль, с сердцем так нельзя». Едва слышно пробормотала я, поднимаясь с бревна.